Этот стройный белоголовый парень особенно и безотчетно нравился ему своими дерзкими пустыми глазами, своей манерой говорить, по-детски смягчая слова, а главное тем, что он единственный на селе пользовался неписанным, но всеми признанным правом презирать людей, презирать все то, что люди считают дорогим и важным. Сережа не задумывался над тем, откуда Казанок, сам не приученный ни к какому делу, получил это право презирать людей, весь недолгий век которых зиждился на тяжелом, могущественном и нищенском труде. Это даже противоречило тому отношению к людям, в духе которого Сережа был воспитан с детства. Но он видел, что Казанок был первым из первых в гульбе, любви, поножовщине, и это притягивало его к Казанку. Но дружбы у них не вышло. Для Сережи она мыслима была только на началах равенства. А Казанок не только не хотел признавать Сережу, он явно отрицал его. Он отрицал его больше даже, чем других. Его наивность, молодость, длинные большеватые руки и гимназическую фуражку он признавал и любил только себя. «Если ты хочешь, чтобы я обращал на тебя внимание и слушал твои глупые, скучные сказки, ты должен признавать меня таким единственным, неповторимым, каким я сам признаю себя. Да-да-да, ты должен унижаться передо мной», — говорили его светлые, дерзкие глаза. И вся гордость Сережи вставала на дыбы. И чем сильнее влекло его к Казанку, тем дальше отталкивался он от него, платя ему за непризнание, деланным пренебрежением и гордостью. И так из лета в лето тянулась их вражда, непонятная им самим и скрытая от других. Она вновь проснулась в Сереже. «Воображает тоже», — думал он, угрюмо шагая за Мартемьяновым. А она смотрела ему вслед. Ну и черт с ней. Единственный в Ольге телеграфист из расстриженных дьяков, сонный аляповатого письма мужчина с мускулистыми лопатками, выстукивал Скобеевку. Скобеевка не отвечала. Сережа, уставший от ходьбы и обилия впечатлений, сидел на скамье, откинувшись к стенке, подложив кисти рук под колено. Ему хотелось спать. Он чувствовал толчки крови в кистях, слышал однообразный стук аппарата, перед ним проплывали лица Казанка, боярина, белые ноги дочери старовера. Иногда в этот призрачный мир врывались голоса Крынкина и Мартемьянова. Они спорили о чем-то важном, даже не спорили, а вместе, не слушая друг друга, ругали кого-то третьего. Сережа смутно понимал, что речь идет о подпольном областном комитете, взявшем какую-то неправильную линию в партизанском движении. Об этом много говорил еще Сурков в Скобеевке. «Какие глупости!» — басил Крынкин. «Как это можно развертывать движение, не организуя гражданской власти?» «Я говорю, вопрос с деньгами возьмите», — сердито урчал Мартемьянов. «Какие мужику деньги брать, сибирки или керенки? Нужен мужику закон или нет, я спрашиваю?» Сережа мучительно размыкал веки и вдруг замечал дрожащую желтую руку телеграфиста, круглую тень от лампы, бродящую по полу. «Так-так, так-так-так-так-так», однообразно выстукивал аппарат. «Конечно, они не связывают это», — басил Крынкин, не слушая Мартемьянова. «Не связывают», — думал Сережа, задремывая и путая склоняющиеся к нему лица Казанка и боярина. «Но разве можно их связать?» «Да, связать их». Аппарат в это время примолк. Сережа снова открыл глаза. Телеграфист, приняв с аппарата руку, безразлично смотрел вверх. И вдруг новый, чужой, короткий металлический стук прозвучал в комнате. «Есть Скобеевка», — равнодушно сказал телеграфист. «Ага, ну, пущай Суркова позовут. Мартемьянов